Документы. Налоговое управление США, Министерство финансов США. Корпорация «Поймать ночь». Ребекки Колтрейн. В ответ на запрос о статусе некоммерческой организации 501C3. Уважаемая миссис Колтрейн, рады сообщить вам, что по личному указанию президента Соединенных Штатов нами в ускоренном порядке рассмотрен ваш запрос на предоставление статуса некоммерческой организации за отчетный период. На основе представленной вами информации и в предложении, что ваша деятельность будет соответствовать условию предоставления льгот, принято решение об освобождении вас от федерального подоходного налога в соответствии с разделом 501А Кодекса внутренних доходов, как организацию, перечисленную в пункте 501C3. Все пожертвования в пользу вашей организации не подлежат налогообложению. С уважением, Роджер Т. Хэмилтон, директор департамента. По скриптум. От себя лично хотелось бы выразить сочувствие вашему горю и поддержку вашей миссии. Будем надеяться, что вскоре вы снова соединитесь с дочерью. Вся моя семья и вся страна молятся за вас. К письму прилагаю чек на $1000. Да поможет вам Бог, Ребекка. Искренне ваш, Сэм.